Однажды, после вечернего чая, он сидел на балконе и читал. В гостиной в это время Таня Сопрано, одна из барышень контральта и молодой человек на скрипке разучивали известную серенаду Брага. Коврин вслушивался в слова, они были русские, и никак не мог понять их смысла. Наконец, оставив книгу и вслушавшись внимательно, он понял. Девушка, больная воображением, слышала ночью в саду какие-то таинственные звуки, до такой степени прекрасные и странные, что должна была признать их гармонией священной, которая нам, смертным, непонятной и потому обратно улетает в небеса. У Коврина стали слипаться глаза. Он встал и в изнеможении прошелся по гостиной, потом по зале. Когда пение прекратилось, он взял Таню под руку и вышел с нею на балкон. «Меня сегодня с самого утра занимает одна легенда», — сказал он. «Не помню, вычитал ли я ее откуда или слышал, но легенда какая-то странная, ни с чем не сообразная. Начать с того, что она не отличается ясностью. 1000 лет тому назад какой-то монах, одетый в черное, шел по пустыне, где-то в Сирии или Аравии. За несколько миль от того места, где он шел, рыбаки видели другого черного монаха, который медленно двигался по поверхности озера. Этот второй монах был мираж. Теперь забудьте все законы оптики, которых легенда, кажется, не признает, и слушайте дальше. От миража получился другой мираж, потом от другого третий, так что образ черного монаха стал без конца передаваться из одного слоя атмосферы в другой. Его видели то в Африке, то в Испании, то в Индии, то на Дальнем Севере. Наконец, он вышел из пределов земной атмосферы и теперь блуждает по всей Вселенной, все никак не попадая в те условия, при которых он мог бы померкнуть. Быть может, его видят теперь где-нибудь на Марсе или на какой-нибудь звезде Южного Креста. Но, милая моя, самая суть, самый гвоздь легенды заключается в том, что ровно через 1000 лет после того, как монах шел по пустыне, мираж опять попадет в земную атмосферу и покажется людям. И будто бы это 1000 лет уже на исходе. По смыслу легенды черного монаха мы должны ждать не сегодня, а завтра. «Странный мираж», — сказала Таня, которой не понравилась легенда. «Но удивительнее всего, — засмеялся Коврин, — что я никак не могу вспомнить, откуда попала мне в голову эта легенда. Читал где, слышал, или, может быть, черный монах снился мне? Клянусь Богом, не помню. Но легенда меня занимает. Я сегодня о ней целый день думаю». Отпустив Таню гостям, он вышел из дому и в раздумье прошелся около клумб. Уже садилось солнце. Цветы от того, что их только что полили, издавали влажный, раздражающий запах. В доме опять запели, и издали скрипка производила впечатление человеческого голоса. Коврин, напрягая мысль, чтобы вспомнить, где он слышал или читал легенду, направился не спеша в парк и незаметно дошел до реки. По тропинке, бежавшей по крутому берегу мимо обнаженных корней, он спустился вниз к воде, обеспокоил тут куликов, спугнул двух уток. На угрюмых соснах кое-где еще отсвечивали последние лучи заходящего солнца. Но на поверхности реки был уже настоящий вечер. Коврин по лавам перешел на другую сторону. Перед ним теперь лежало широкое поле, покрытое молодою, еще не цветущую рожью. Ни человеческого жилья, ни живой души вдали. И кажется, что тропинка, если пойти по ней, приведет в то самое неизвестное загадочное место, куда только что опустилось солнце, и где так широко и величаво пламенеет вечерняя заря. Как здесь просторно, свободно, тихо, думал Коврин, идя по тропинке. И, кажется, весь мир смотрит на меня, притаился и ждет, чтобы я понял его. Но вот по ржи пробежали волны, и легкий вечерний ветерок нежно коснулся его непокрытой головы. Через минуту опять порыв ветра, но уже сильнее, зашумела рожь, и послышался сзади глухой ропот сосен. Коврин остановился в изумлении. На горизонте точно вихрь или смерч поднимался от земли до неба высокий черный столб. Контуры у него были неясны, но в первые же мгновения можно было понять, что он не стоял на месте, а двигался со страшной быстротой. Двигался именно сюда, прямо на Коврина, и чем ближе он подвигался, тем становился все меньше и яснее. Коврин бросился в сторону, в рожь, чтобы дать ему дорогу, и едва успел это сделать. Монах в черной одежде, с седою головой и черными бровями, скрестив на груди руки, пронесся мимо. Босые ноги его не касались земли. Уже пронесясь сажени на три, он оглянулся на Коврина, кивнул головой и улыбнулся ему ласково и в то же время лукаво. Но какое бледное, страшно бледное, худое лицо! Опять начиная расти, он перелетел через реку, неслышно ударился о глинистый берег и сосны, и, пройдя сквозь них, исчез, как дым. «Ну вот, видите ли, — пробормотал Коврин, — значит, в легенде правда». Не стараясь объяснить себе странное явление, довольный одним тем, что ему удалось так близко и так ясно видеть не только черную одежду, но даже лицо и глаза монаха, приятно взволнованный, он вернулся домой. В парке и в саду покойно ходили люди, в доме играли, значит, только он один видел монаха. Ему сильно хотелось рассказать обо всем Тане и Егору Семеновичу, но он сообразил, что они, наверное, сочтут его слова за бред, и это испугает их. Лучше промолчать. Он громко смеялся, пел, танцевал мазурку, ему было весело, и все гости, и Таня находили, что сегодня у него лицо какое-то особенное, лучезарное, вдохновенное, и что он очень интересен. После ужина, когда уехали гости, он пошел к себе в комнату и лег на диван. Ему хотелось думать о монахе. Но через минуту вошла Таня. «Вот, Андрюша, почитайте статьи отца», — сказала она, подавая ему пачку брошюр и оттисков. «Прекрасные статьи,